Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби? Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них как на средство своего спасения? Возлюбили угодники Божии слова благоразумного разбойника, который был распят близ Господа. Они при скорбях своих обыкли говорить: «Достойное по делам нашим восприемлем, помяни нас, Господи, во царствии Твоем». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Всякую скорбь они встречают признанием, что они достойны ее. Преподобный Авва Дорофей, поучение второе. Святой мир входит в сердца их за словами смирения. Он приносит чашу духовного утешения и к одру болящего, и в темницу к заключенному в ней, и к гонимому человеками, и к гонимому бесами. Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому на кресте. Мир может принести ему только оцет с желчью смешан. Уксус, смешанный с желчью. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34.